Но, во-первых, из сказания вовсе не видно, чтоб Святополк послал убийц тогда только, когда получил весть, что Глеб отправился. В ожидании, что Глеб отправится по известному пути, он мог послать убийц гораздо прежде. Во-вторых, в сказании нет никаких хронологических указаний. Заметим также, что в сказании, помещенном в летописи, нет никаких противоречий, нет слов Борисовых «по не узрю лице брата моего меньшего Глеба, як уже Иосиф Вениамина». Во всяком случае, видно, что и о событиях, последовавших за смертью Владимира, ходили такие же разноречивые предания, как и о событиях, сопровождавших крещение Руси. С другой стороны, заметим, что в известиях о первых событиях княжения Ярославова можно видеть сшивки известий из начальной киевской летописи с известиями из начальной новгородской, так что место, начинающееся после слов «обладающие ими» и оканчивающееся словами «и поиди на Святополка», слышав же Святополк, идущий Ярослава, пристрои бесчисловое, Руси и печенек, и изыди противу Любчу, он пол Днепра, а Ярослав обсю. Можно считать вставкою из новгородской летописи. Во-первых, потому что это место содержит известие, собственно, о новгородском событии. А во-вторых, потому что в рассказе под следующим годом опять повторяется «Приди, Ярослав». И Сташа противу оба пол Днепра. Между известиями о княжении Ярослава под 1051 годом в рассказе о начале Киевского монастыря встречаем первые указания на автора известий на время его жизни. «Феодосьеви же, живущу в монастыри и правящу добродетельное житье, и чернечское правило, и приимающую всякого приходящего к нему же и ас придо худый и недостойный раб, и прият мя лет мисущу 17 от рождения моего, се же написах и положих, в кое лето почал быть и монастырь, и что ради зовется Печерский, а Феодосове житьи пак и скажем». Под 1064 годом встречаем новые указания, что с XI века известия записаны очевидцем событий, тогда как прежде повсюду встречаем явственные следы устных преданий. Некоторые рассуждают так. Летописец говорит, воевода бе Свенелд, тоже отец Мистишин. Верно, это писано тогда, когда жил сей неизвестный Мистише, следовательно, не позднее начала XI века. Сын современника Свенельдова не мог жить долее. Не может быть, чтобы эти слова принадлежали Нестору. К чему бы ему означать неизвестного боярина родством с Мистишею, о котором почти он не говорит ни слова? Но если сам Мистиша не мог жить позднее начала XI века, то песня, предание о нем, его дом, его улица могли существовать гораздо позднее. Естественно, предположить, что летописец позднейший приводит в родственную связь два лица, воспоминания о которых начинает слабеть. Неестественно предположить, чтоб современник Мистиши почел нужным напомнить, что этот Мистиша — Свенельдич. Рассказывая между прочими дурными предвещаниями, что рыбаки вытащили из реки Сетомли урода, летописец прибавляет. «Его же по зоровахам до вечера». Таким образом, во второй половине XI века открываем мы следы автора известий начальной киевской летописи, как в том же веке, но ранее, открыли след составителя начальной новгородской летописи. С этих пор, как ясно обозначился очевидец при записывании событий, встречаем и числовые показания событий, например, под 1060 годом. Придыша половцы первые на русскую землю воевать. Всеволод же изиде противу их месяца февраля второй день. Этого прежде мы не встречаем при описании самых важных событий, кроме дня кончин княжеских, и то начиная с христианского времени. Что с этих пор летописец есть очевидец или современник событий, доказывается подробностями, которые легко отличить от подробностей предыдущих народных сказаний. Легко понять, какого рода подробности в сказании о месте Ольгиной, например, и какого рода подробности в известии о победе половцев в 1067 году и ее следствиях. Мы видели, что под 1051 годом летописец обещал опять сказать о житии святого Феодосия. А о Феодосове житии пак и скажем. Теперь, под 1074 годом, по случаю известия о смерти святого Феодосия, летописец действительно сообщает сведения о его житии, как он проводил пост, как учил братию поститься, о цветущем состоянии монастыря при Феодосии, о том, как братья жили в любви, как меньшие покорялись старшим, не смея пред ними говорить, что ясно выставлено с целью показать противоположность такого поведения с событием, случившимся по смерти Феодосия относительно игумена Стефана, о великих подвижниках, какие были при Феодосии, и обращении с ними последнего, о Дамиане чудотворце и других. Здесь, в рассказе о жизни святого Исаакия, встречаем следующие слова. «И ино много по ведаху о нем, а другое и самовидец бых». Под 1091 годом встречаем рассказ об открытии мощей святого Феодосия, в котором повествователь говорит о себе как о главном действователе и в заключении называет себя рабом и учеником Феодосия. Под 1093 годом в благочестивом размышлении о Божиих наказаниях встречаем слова «Себо аз грешный, и много и часто Бога прогневаю, и часто согрешаю по ся дни».